Во время правила я стараюсь удержать внимание исключительно на молитве Иисусовой. Я обращаю внимание на чтение канонов Божьей Матери и святым, но с тем, чтобы направить внимание к молитве, а не с тем, чтобы от молитвы обратить его к чтению. Когда же ум направлен к молитве, то можно внимать и чтению, не оставляя молитвы. Если в молитве нашей было меньше чувственности, то все пополняло бы ее, а то иногда мешает ей и каноны, и богослужения, и нужны нам для собранности темные келии, как моя, что в саду, которую я называю своей немощью и молчание безмолвие. Но все это временное пособие. Мне же ничто так не помогает, как сама жизнь. Хотя и поставлена целью жизни отречения, путь которой самоотверженное исполнение заповедей Божьих, но закон греховный направляет всякое действие к своей цели. И в этой борьбе сильно бедствует душа. Господь, врачующий немощь чувств горькими обстоятельствами жизни, по мере отречения, сообщает душе невидимую силу и познание его промысла. Там я учусь познанию немощи своей и познанию Господа. Там отрешает Господь душу мою от дебелости и сообщает ей духовное разумение, так что и молитве я учусь самой жизнью. Думаю, что для молитвы нужна чистота души, а она приобретается самоотверженную деятельностью по заповедям Божиим. 20 февраля 1871 года. Боль в левом боку усилилась до крайности. Трое суток я страдала. Вчера же мне было очень легко, и мне пришло желание списать для себя некоторые постовые стихиры, которые я люблю напевать иногда в часы уныния. Принесли постную триодь, и я, не вставая с постели, списала несколько стихир любимых. Когда окончила я свое писание, тут только заметил, что начинается они плачем Адама, а оканчиваются плачем блудницы, но какое различие между первым и вторым плачем? Это совершенно два различных состояния человеческой души. И хотя последний происходит из первого, есть его плод, его совершенство, но между ними находится целый путь трудов, борьбы, подвига, не всегда сильного, не всегда побеждающего. В первом мне слышится одно сознание греха, первая степень покаяния, а потому такой страх слышится в этом покаянном вопле, соединенном с легким отчаянием. Во втором же плаче слышится возненавидение греха, любовь и дерзновение. Это последнее состояние возможно только тогда, когда душа не только слухом услышит, но увидит Господа Иисуса, спасающего ее, приступить к Нему, пришедшему, спасти ее, умершую, убитую грехом. На ваши письма мне многое хотелось бы сказать вам, но сегодня что-то сил мало, боюсь, что не докончу начатое. Скажу одно, вы как-то часто, вспоминая о смерти, высказываете желание своей души, чтобы в эти страшные минуты иметь помощь от людей, чтимых вами. Это желание вашей души так сильно, что она ищет как бы уверение, что это будет так. По милосердию Божию оно действительно и будет так, если при жизни не лишится душа духовного общения с теми душами, в помощи которых она нуждается. Но как для себя, так и для вас я не желаю этого требовательного желания, этой уверенности. Боюсь сказать Господу Всеведущему, чтобы Он дал мне то-то в тот час, то-то в другой. Боюсь проникнуть в волю Его спасающую и в ней избирать для себя полезное. И хотя постоянно призываю молитвы своей старицы, молитвы всех единодушных отцов и матерей спасающихся, на помощь своей грешной душе и ими укрепляюсь и поддерживаюсь, но уверенности боюсь искать в чем бы то ни было, и даже люблю такое состояние беспомощное. Оно производит страх в душе, который потрясает ее всю до глубины и она себя живо чувствует во власти Бога, волю которого она постигнуть не дерзает. Господь да поможет вам провести время поста, время одиночества с духовной пользою, чтобы в нем яснее открылась немощь и греховность своя, и живее почувствовалась бы помогающая нам сила. Марта 1871 года. Заметки свои я потому хотела уничтожить, что они мои, а своему я мало доверяю. Можно говорить о своих малых опытах в жизни, но писать опасно, может к истине примешаться ложь, еще живая в душе, и вместо пользы принесет вред. Листок вам возвращаю. Имея столько слов духовного опыта людей, благодатных и святых, нужно ли примешивать к ним то, что иногда открывается слепому оку нечистой души? Сознавая это вполне и боясь, чтобы ложь моя не примешалась к истине, преданной мне матушкой, я прошу вас поверять мои слова словом отцов, и если увидите неправильность, то будьте добры, заметьте мне. Вы как-то спрашивали, можно ли отцу-архимандриту передавать мои слова и мои понятия, и что это бывает иногда необходимо делать, говоря о себе. Мне помнится, при свидании я высказывала, говоря о наших беседах и вообще о слове духовном слышанном, чизанном, испытанном, что его можно передавать, только тогда, когда вызывается это надобностью. Просто же, как новость, поразившую ум, я считаю не только ненужным, но вредным. В отношении же отца архимандрита совсем другое дело. Вы можете говорить ему все, что найдете для себя нужным сказать. А я буду просить вас об одном, чтобы его определение на мои слова вы передавали мне. Я очень ценю его духовный взгляд. И даже скажу вам, что если вы будете передавать ему мои понятия, то я буду свободнее и откровеннее высказывать их. Потому что не буду бояться того, что они произведут в вас смущение, и что если в них заметится неправильность, то она будет обнаружена. Только при этом я прошу вас передавать мне все, что вы думаете или слышите о моих словах. Все-таки не хочется, чтобы их передавали без моего ведома. Если позволит время, и буду в расположении писать, то будущее письмо мое вы получите вскоре, и оно будет писано с полной свободой. 20 марта 1871 года. Описанный вами день 8 февраля, насколько я помню, дал вам опытное познание пользы беспомощного бессильного состояния души верующей обрести спасение в едином Боге. Если вам памятны мои слова, то вы, наверное, понимаете, что усвоение такого состояния, постоянного, есть цель искания. Конечно, оно может иметь различные степени, виды, но дух всей жизни есть единая вера Богу при полном недоверии к себе. Потому-то я не вполне сочувствую всегдашней вашей жалобе на то, что вы не имеете желаемых добродетелей, что вы замечаете в себе и даже чувствуете борьбу от своего немощного состояния. По-моему, не только умом следует подклониться в эти минуты, и даже дни и недели немощи, но и заключить себя в ней, чтобы почувствовать тесноту, погибель своей души, не имеющей в себе никакой силы выйти из этого состояния. Тогда только, возможно, живая вера в Господа Спасающего. Еще вы как-то писали, что вы видите в себе греховность, воображением созерцая в себе страсти и грехи, как гады, им же не с числа. Нет, это созерцается не воображением, никак не им, а открывается в сердце по мере самоотвержения. Ваши выписки и слова Владыки, переданные вам о имени Господа Иисуса, вполне правильны и умилили меня, но постижение этого имени, как и Господа, вочеловечившегося. Есть высшее откровение, и оно дается душе в свое время, душе, усвоившей заповеди евангельские, достигшей некоторого совершенства. Об откровениях Божьих я не дерзаю говорить, но и в нашем духовном делании должен быть порядок и последовательность, чтобы себя видеть не ложно и верою не устремляться к той высоте, над которой находится непроницаемая завеса. Вам показалось новостью различие, поставленное мной между плачем Адама и блудницы. Меня это удивляет. Вам, конечно, известно, что есть путь покаяния, следовательно, есть различные степени, переходы, усовершенствования на этом пути. Не нужно только самовольно перескакивать и, находясь на низшей ступеньке, не искать того, что находится на высшей. Потому-то я и сказала, что между этими двумя состояниями целая жизнь подвига и борьбы. Ничего не может быть полезнее для человека, как узнать свою меру, где он находится. Тогда он безошибочно отнесется ко всему и будет на неложном пути. Вот для этого-то неоцененно дорого иметь руководителя. Он укажет неложное состояние и меру руководимого. Помню, как я стала жить с матушкой, часто слушая ее наставления о пути спасения и как будто созерцая этот путь от начала до конца, я часто спрашивала у матушки, где я? И матушка отвечала, что меня нет нигде, потому что во мне нет ничего, что служит залогом спасения. Нет даже живого сознания погибели, которое заставляет искать истинного спасения. Признаюсь, я не вполне понимала тогда матушкины слова, хотя и верила им, и скорбела за свое состояние, но потом живо почувствовала их истину, и теперь они служат для меня, как и все матушкины слова, основанием самоиспытания. March 2, 1871. Ваше письмо от 8-11 марта напомнило мне, что я не отвечала вам на один вопрос, на который вы давно уже ожидаете ответа. Когда я говорила, что путь Господу в нас через нашу греховность, то я не думала о Царстве Божьем, которое есть внутрь человека. Это непреложное обетование Божие обретается в душах чистых и святых, и есть конец искания. Я же, говоря те слова, думала о том, что, как грехи людей, недостаточность всего человечества к исцелению греховной язвы были причиной к непостижимому и многомилостивому снисхождению Господа на землю, чтобы спасти человека. Так и в каждой душе пришествие Господа, спасающего душу, предваряет ее полное смирение и самоотвержение, а пришествие веры Господа, спасающего полное сознание своей греховности и немощи, восчувствование «я в себе», сокрушение и страх. Вот почему я и сказала, что путь к Нему в нас. А в нас что другое есть, кроме греховности? Если она будет вполне сознана, если неложно поймет человек свою душу, то не поищет нигде опоры, кроме веры, и не увидит ни в чем спасения, кроме как в едином спасающем. Я сказала «путь в нас», потому что часто уклоняется душа и ищет не в себе, а в чем-нибудь своем. Через неложное понимание себя человек необходимо придет к Господу, а ища его – в своем чем-нибудь, то есть в своих добродетелях, трудах и тому подобное, не найдет его, единого, спасающего, а найдет себя. И это случается не только при общем направлении, но даже в частных уклонениях, в делании самости. Вчера вздумалось мне заглянуть в лествицу и прочесть слово к пастырю. Читая конец слова, я вспомнила вас. Там объясняется постепенность боговедения, открываемая душе по мере ее очищения. Первое. Глава 15, страница 360. при отвержении плотской жизни и самости открывается разум истины. Второе. Страница 361 и 362. По бесстрастию просвещения духовного разума. Третье. Страница 363. Мир души и зрение Христа Бога мира и деятельное последование Ему и исполнение Его заповедей. Но все это только слова, а слово не может выразить то, что выше слова, выше естественных пониманий и ощущений человеческих. Как сказал Владыка в слове «роса», страница 367, том 1, «искать в себе какое бы то ни было из этих состояний было бы безумно. Кроме одного помилования, может ли чего искать, желать душа, помраченная грехом? Но все дары Божии, спасение и помилование души мы получаем через Господа Иисуса, единого, ходатая между Богом и человеком, и потому Его призываем с верою, без постижения Его, без рассуждения. Отвержение самости и вера вводит душу в простоту и утверждает в душе непоколебимый помысл своего ничтожества, который не изменяется при милости Божией, являемой душе в мире помыслов, во внимании и умилении молитвенном, ни при совершенном охлаждении, рассеянности, невниманием и даже увлечении. Странно, что как в том, так и в другом состоянии помысл, утвержденный в душе, остается тот же и непоколебим, хотя состояние души изменяется. И от этой непоколебимости является как бы постоянство духа, не возносящегося при хорошем состоянии и не падающего при дурном. И в том, и в другом состоянии все-таки человек один, грешник, нуждающийся помилования от Господа. Излишнее внимание к своим состояниям может обратить деятельность в область чувств, а не духа, так как изменяемость происходит больше в них, и это необходимо по их свойству. Значит, и обращать большего внимания не следует как на помыслы, так и на чувства. Одно нужно знать, что они греховны и нечисты, иными быть не могут, потому что происходят от нечистых ума и сердца. И в себе лучше желать и ожидать невозможно, а чистота нашей, спасение и очищение, и освящение един Господь. Он неизменяем, непоколебим, непреложен. От этой двойной веры в свою греховность и Божию непреложность не поколеблется и дух человека верующего. Я ничего не говорю о молитве, потому что думаю, что слова о духе служат ответом на вопрос о молитве. Когда дух правильно направлен, то молитва делается его дыханием, необходимым и правильно действуемым. А тишина помыслов и мир чувств подается Господом душе, прилепляющейся к нему с верою и молитвою. Взять или установить этого не может никто в своей душе, и очень стараться об этом не следует. Отец Архимандрит сказал правду, что не следует вдаваться в богословские вопросы. Это не спасительно, а даже вредно, а тонкое разбирательство их может привести к заблуждению, а правильное — к течению. Но если нужно мое мнение, чтобы испытать его правильность, то я скажу, что произволение спасения — есть единственная деятельность духа человеческого, необходимая в деле спасения. Не оно спасает человека, но оно — необходимое условие в спасении и предваряет его призвание Божие и утверждает его сила Божия. Но все-таки оно от человека, хоть самое немощное, как и все человеческое. Но об этом довольны. Тринадцатое и 14 апреля 1871 года. Вот и теперь мне хочется передать вам одно понятие, которое не спешите отвергать за неясность изложения. Это понятие будет служить ответом на некоторые вопросы ваши. Святые отцы в своих назиданиях духовных часто увещевают нас просить у Господа премудрости, если мы ее не имеем, силы, когда не мществуем, терпения, если изнемогаем в скорбях, и вообще всего доброго от Него просить. Но я, беседуя с вами, говорила, что лучше не просить себе ничего, кроме помилования, чему вы немного противоречили. Теперь мне хочется сказать вам, что я не отвергаю и того, о чем говорили отцы, но не дерзаю буквально применять к себе всякий совет. Делание, о котором я хочу говорить, приводит к принятию всего от Господа, даже больше этого, к принятию душой Господа, в котором она находит все. Вы уже по опыту знаете, какую силу находит душа в том исповедании, что в Господе и в нем одном ее спасение, что Он сам спасение ее. Это исповедание может быть произносимо душою только при полном сознании своей греховностью. Вы чувствуете силу, оживляющую в этих словах, и иначе быть не может. Во время молитвы это исповедание как будто установляет отношение души, убитой грехом, к Господу спасающему. Если душа остается постоянно и глубоко в таком настроении, то она уже молится даже без слов, даже во сне. Это исповедание объемлет всю душу и всю жизнь. И так как душа состоит из частей, жизнь слагается из многих разнообразных состояний, я говорю о жизни духовной, то и это исповедание, сохраняя свой единый основной характер, разделяется на частности. Например, при духовном неразумии, когда ум тупеет, не проникая ни в Слово Божие, ни в свое состояние, душа исповедует, что «Ты, Господи, один премудрость и просвещение наше». Когда дух не моществует, «Ты, Господи, сила моя». Когда тьма внутренняя наполняет всего человека, и, как вы выражаетесь, не пробьешься внутрь себя, «Ты, Господи, один свет». И во всех иных случаях подобное исповедание. Из этих частных исповеданий выходит одно полное и живое познание – познание душой Искупителя, который для нее единое спасение. Но только эти частные исповедания не следует употреблять без надобности и часто переменять одно другим. Но чтоб они были выражением крайней потребности души, чтоб она в Господе и в нем одном находила, чаяла зреть то, что не находит в себе, что в себе и искать не дерзало бы. Эти исповедания не суть просьбы о даровании того или другого, нет. Душа и не хочет в себе и для себя, и в себе видеть и находить, что бы то ни было доброе, все это она чает зреть в едином Боге и верою просвещается. Опять повторю, что душа при каждом своем состоянии, поставленное в правильное отношение к Господу Спасающему, в молитвенном призывании Его имени, слышит живую силу Его. Но только, чтобы эти исповедания не были выдуманы умом, составлены воображением, растворены чувствами, нет, они могут быть только вызваны потребностями души, без всяких порывов и разгорячений. Когда чувствуется мертвенность души, то я не стараюсь оживить ее ничем, Господи, Ты жизнь души моей, в Тебе одном живот вечный. Я призываю Его Всесвятое имя, и, выходя из своей мертвенности, не ища жизни в себе, не желая ее для себя, недостаточно ли для моей души того верования, исповедания, что жив Господь, и жива будет душа моя? И как-то хочется оставаться в своей мертвенности, чтоб только в нем одном видеть жизнь. Это не чувство, не мечтательность, но состояние дней, месяцев, годов. 22 мая 1871 года. Отвечу на все вопросы ваши как можно короче, чтобы дать себе свободу впоследствии отвечать подробнее на то, что мне кажется особенно важным и нужным. Вы не вполне понимаете описанное мной внутреннее делание, которое вы назвали моим любимым, прочтя его в выписке из творений Григория Синаита, и желаете получить объяснение на непонятные для вас слова. Со временем Господь даст понять вам, а мне молитвами матушки яснее высказать ее слово. Но теперь главное дело состоит в том, чтобы правильно отнестись к слышанному слову. Если слово, переданное мною, покажется вам истинным, то и довольна этого. Вера в истине, принятой, хотя и не вполне ясно сознанной, усваивает душе принятую истину. Божественный учитель говорит ученикам своим: «Уже вы чисти есть за слово, еже глаголах вам». И всякое истинное понятие, имеющее основанием своим его, божественное, слово, имеет отчасти ту же силу. Истина, принятая верою, очищает от заблуждений, в которых находилась, которыми жила душа. Входить же усиленно в какое бы то ни было духовное делание очень опасно. Старанием усиленно войти в понимание какого-нибудь духовного понятия невозможно. Чтобы вполне или хоть даже несколько правильно понять дух человека, надо видеть его и беседовать с ним. По словам же другого, нельзя никак сделать верного определения. Что же касается вас, то я думала бы смущаться мною нечем. Если ваш дух смущается, то лучше отдаляться от сближения, не определяя его духовного состояния. Я смутила вас похвалой, простите меня, но нужно ли смущаться? Я не верю в то состояние, которое нужно беречь. Если есть что-то хорошее, его нельзя не видеть, нельзя не признавать его хорошим, но можно и должно приписывать его Господу, и откроется новое, причина для души смиряться и благоговеть пред единым святым и спасающим. Похвала иногда и просто по-человечески принятая и ласкающая самость бывает полезна, как ободряющая унывающий дух. Бывало, при матушке почувствуешь уныние духа от понятия и ощущения полной греховности и немощи своей, и придешь к матушке с просьбой, чтобы она похвалила меня и уверила бы меня в моей способности к спасению. Матушка действительно начнет уверять, и так серьезно и сильно, что я поверю и утешусь, и ободрюсь. И не боялась она поблажить самости, но ее употребляла как орудие, спасающее против уныния, наносимого иногда силою вражию. Так десными и шуями соделывается наше спасение».